Вы слушаете фрагмент программы «Что помогает исполнять желания». Сказитель Иван Царевич. Так вот, самая древняя тема, которая до нас дошла, это заговоры. «Встану, ас, чадо Божие, Иван Царевич, благословясь, выйду, ас, чадо Божие, Иван Царевич, Богу помолясь. Выйду в чисто поле широкое раздолье, стану на восток лицом, на запад хребтом. Под солнце красное подсветил месяц, под звезды частые, под облака полетные. Стану, ас, чадо Божие, Иван Царевич, в чистом поле на ровное место, что на том ли на престоле Бога рода, облаками облачуся, небесами покроюся, на главу кладу красное солнышко, звездами частыми обтычуся я, как калеными стрелами. Преисполнюсь силой рода, силой праведной, от века и до века. Слово мое крепко, как камень латырь». Вот такой пример волшебного заговора. Для того, чтобы оживить человека, надо вспомнить, как мы устроены. А мы устроены вот так. Наши предки, когда читали заговоры на утренней зорьке, поднимали руки. Вот эти руки – это символ вот этого божественного конуса. То есть световые тела человека, они вот такие грандиозные, как вся сварга пречистая. Потом идет сужение, как в конусе. И вот это мы сужаемся до земных тел. У нас 4 земных тела и 3 звездных. И снижаемся вот в эту Т – туловище. Тело, точка, твердыня. То есть это вот эта точка сужения конуса. И вот все страдания, болезни, хвори, недуги, войны, насилие, оно идет из-за того, что человек в сонное царство впал. То есть он себя чувствует вот этой точкой. Точкой страдания, твердости, жесткости. И вот заговоры, они нас вводят в состояние вот по конусу. Конус, устанавливающий конус, да? Мы расширяемся в осознанности до солнца красного, до звезд частых, до месяца светлого, до облаков полетных. И тогда человек вспоминает вот это свое состояние, как созданного по образу и подобию Божьему. И вот именно сейчас, в самое такое непонятное время, за последние много лет, заговоры, они помогают человеку войти в правильное состояние мировоззрения и научиться управлять жизнью, потому что все, что сейчас происходит, ради того, чтобы человек обратил внимание внутрь себя. Вот 2022 год посвящен курочке рябе и золотому яичке. Курочка ряба – это рябые небеса, звезды. Золотое яичко – это золотое сознание людей. И вот сейчас через боли, вот эти страдания, идет рождение нового золотого сознания. И заговоры – важнейшая часть, которая помогает нам пройти сквозь вот эти все перемены. Вот золотое яйцо – это те люди, которые в нынешних испытаниях, событиях смогут зажечь царя в голове и увидеть все именно с царем в голове, золотым сознанием. Царь в голове – это золото внутри, золотой взгляд на жизнь, встать на золотой путь восхождения. А для этого надо обретать вежество, ведание жизни. Здесь как раз заговор у нас строится по такой структуре, что «встану, ас, чадо Божие, благословясь». То есть так мы встаем и благословляем и себя, свой мир. «Выйду, Богу помолясь», или говорят «роду помолясь». Да? То есть идет настройка, вот как мы... Раньше радиоприемники настраивали на определенную волну, телевизоры на определенный канал настраивали. Сейчас вы на YouTube выбираете канал. На одном канале что-то происходит веселое, на другом страшное, на третьем интересное, ну и так далее. И вот мы настраиваемся на высшее вот это сознание божественное. И для этого выйду в чисто поле широкое раздолье. То есть у человека вот есть душа. Сейчас ее еще называют иногда точка сборки, центр осознанности. И вот надо душой своей выйти из этого тела в чисто поле, широкое раздолье. Встать на восток лицом, на запад хребтом. То есть на востоке солнце у нас встает, а заговоры читаются именно утром, на рассвете, да? И вот мы на восток лицом становимся, и вот эта золотая дорожка, которая идет от солнца к человеку, вот золотая стрела, которую Ярил опускает, она помогает человеку встать на правильный путь. Правильный путь – это путь, который ведет нас в мир прави, в мир высших богов, на небеса, в мир, где мы ведем праведную жизнь, где есть справедливость, где правда побеждает. И вот мы настраиваемся. Под солнце красное подсветил месяц. У нас как раз одно око связано с солнцем, второе с месяцем. Одна сторона излучающая, вторая принимающая. И вот надо одним оком смотреть во внешний мир, а вторым оком смотреть внутрь себя. Потому что внутри нас тоже спрятан прекрасный космос. Внутренний космос, микрокосмос, а вокруг макрокосмос. Под частые звезды, под облака полетные. На небесах у нас много звезд, а в теле у нас много клеточек. Если вот посчитать, вот клетки тела, из которого состоят ткани и органы нашего тела, то их много, миллиарды клеток, на небесах миллиарды звезд. И мы вот связаны с этим сознанием. Вот наша задача – одухотворить каждую клеточку своего тела, наполнить ее Святым Духом. И тогда мы переходим в совершенно другое мировосприятие. И заговоры, они как раз настроены на том, чтобы одухотворить человеке тело, душу, дух, сообразить вот это на троих, выстроить свою Святую Троицу. И вот в состоянии нас, тройки, настройка – это настрой. Вот. Тело, душа, дух. Медное царство, серебряное, золотое, оно настраивается. И мы живем так, что тело трудится, душа поет, а дух горит. И здесь идет как раз наполнение звездной силы. «Стану аз, чадо Божие, Иван Царевич, в чистом поле, на ровное место». И это все происходит в нашем сознании, да? Как сейчас говорит, в медитации. Но правильно говорить, в чистом поле. «И на том ли на престоле Бога рода облаками облачуся». О, облака, по нашей древней мудрости, это хранилище человеческих мыслей. «Небесами покроюся». Небеса – это место, где нет беса, да? Где вот это чистое, доброе, красивое, божественное сознание. «На главу кладу венец, красное солнышко». Это образ зажжения царя в голове. Вы видели, как в церквях есть иконы, там такие нимбы вокруг святых рисуют. Но такое же есть у кришнаитов, у буддистов, да? И у нас в славянской культуре говорится, что у нас есть колобья тела, золотой сияющий шар вокруг головы. И вот когда человек больше погружается в современный мир, вот это технократически, больше смотрит на экран монитора компьютера или телефона, чем на солнце, то вот этот колобок, он начинает портиться. Тухнуть. Это то же самое, что вот кормить свое тело фастфудом. Можно есть картошку, Макдональдс и всякие вот этот КФС, вот это, но недолго. Потому что человек болеет, дряхлеет и, как говорится, все. А такая же тема, когда мы больше смотрим на технократический свет, то наш колобок, он тоже становится вот такой ослабленный. И вот задача выходить, смотреть на солнце, на звезды. Солнце, оно зажигает царя в голове, колобье тела начинает светиться, и к человеку приходит что? Радость, красота, здравомыслие и так далее. Разумность. Вот. И когда мы смотрим на звезды, подпояшусь зорями ясными, застегнуся месяцем светлым, обтычуся звездами частыми, что острыми стрелами. То есть вот эта вот тема, что много звезд, и они как пускают лучи, и они как острые стрелы, говоря современным языком, они вибрационно перестраивают нас. То есть если мы осознанно настраиваемся на звезды, то вот это острые стрелы звезд, это лучи звезд, которые перестраивают наши электроны, протоны, нейтроны, говоря языком физиков. А говоря нашим языком, то есть вот эти вот идет волшебное преображение нашего тела. Вот для этого Иван Царевич создал две игры про бабочек, пара бабочек и пара птиц. Да? То есть бабочка как появляется? Вначале это гусеница. Гусеница, она ползает, все ест, ест, ест, ест. Вся жизнь гусеницы – это потребительство. И она вырастает такая жирная, большая. Потом эта куколка окукливается, бабы. Гусеница окукливается, находится в тишине, как говорят сейчас, в медитации. Да? И потом вылетает бабочка, вылазит из куколки, вылетает. А бабочка питается пыльцой. Мало ест, и она летает. Да? То есть... И она летает от цветка к цветку. Для нее мир – это красота божественная. И вот сейчас такое время, когда мы, человечество, проходим процесс перехода от потребительского общества гусеницы к бабочкам. И мы сейчас испытываем вот это перерождение внутри куколки. И вот это можно принять с пониманием божественной игры, а можно сделать обиженное лицо. И тогда вам будет еще хуже, понимаете? Надо быть благодарным Богу за все, что происходит вокруг нас. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.